домой, мать приехала поздно. Уснула мгновенно, а среди ночи вскочила от ужаса. Ей приснилось, что в свертке бомба. Рыдания, руга ничего не понимающего спросонья отца. Ночное такси, поездка через весь город. Ключ, никак не попадающий в замочную скважину. Надгробие стального сейфа, сверток, к которому страшно прикоснуться, но позвонить куда следует еще страшнее. Неизвестно уж какая таблетка валидола, под онемевший от мятной горечи язык. И 6 фужеров из чешского стекла в коробке, переложенной синтетической мягкостью. «Ты давно знаешь Пиковского?» – спросил я. «Не очень. Мы познакомились после моего развода. Он принимал у меня вместе с заказчиком программу». «А кто был твой муж?» «Не знаю». «В каком смысле?» «В прямом. Я выходила замуж за чудесного парня, однокурсника. Умного, веселого, сильного. Любого перепьет, любого перешутит, любому в морду даст, если нужно. И он не имел ничего общего с тем существом, которое поселилось потом у меня на диване, перед телевизором. Костя, может быть, мужчины в браке окукливаются, как насекомые?» «Возможно», — не стал спорить я. «Мой муж говорил так. Коммуняки делают все, чтобы я ничего не затевал и не задумывался. А я буду вообще лежать и совсем не думать. Когда же так поступят миллионы, этот огосударственный идиотизм рухнет». «Ты была замужем за умным человеком», – удивился я. «Да, умным и жалким. Это легко. Ты попробуй, вопреки всему, быть белозубым, веселым и богатым». «Это трудно», – вздохнул я и языком нащупал в зубе дырку, которую давно уже собирался запломбировать. «Да, трудно. Нужно напрягаться. Борец — это не запаршививший диссидент с Солженицыным за пазухой, а тот, кто умудряется, вопреки всему, жить как человек». «Как Пиковский?» — уточнил я. «Я не люблю Пиковского, успокойся. Но он способен сопротивляться жизни. Он может защитить от нее, понимаешь? Пусть лучше нелюбимый защитник, чем любимый, как-то Машенька сказала, бабатя». И Алла посмотрела на меня с таким гневом, что сердце мое похолодело. Когда красивая женщина сердится, она становится еще красивее. Заглядевшись на Аллу, я чуть не врезался в отрешенно лобзающуюся парочку. Уличный поток обтекал их так, словно это была городская скульптура, вроде родыновских поцелуйщиков. Мы свернули с освещенной улицы и присели на лавочку в маленьком скверике, окаймленном геометрически подстриженным кустарником. Кучки облетевшей листвы в темноте казались ямами. «Понятно», — сказала Алла. «Ты завел меня сюда с гнусными намерениями». «Разумеется», — отозвался я, изготавливаясь к поцелую. «И тебе меня не жалко?» «Нисколько». Я обнял ее за плечи и начал медленно клониться к светлевшему в темноте лицу. «Не надо», — прошептала она. «Надо», — отозвался я, помня школьную заповедь, что в таких случаях главное не замолкать и говорить что-нибудь. Поцелуй вышел неудачный. Я, кажется, обслюнявил в темноте Алле щеку, пока, наконец, не напал на ее губы. А когда она захотела оторваться от меня, я проявил неуклюжую настойчивость, в результате чего раздался совсем уж неприличный всчмок. «Костя, да ты совсем не умеешь целоваться!» – засмеялась Алла. И мне показалось, что она тоже меня сравнивает, не знаю уж с кем, со своим бывшим мужем или нынешним Пиковским. Я ощутил совершенно ребяческую, беспросветную до сладости обиду и встал. Назад мы возвращались молча. Около автобуса, уставившись на часы, как судья на секундомер, караулил друг народов. Кажется, он был очень разочарован, что мы с Аллой пришли вовремя. Все были с покупками. В глаза бросался гегемон Толя, одетый в новый белый алендолонистый плащ и галстук, выбранный для него Пипой Суринамской, которая, в свою очередь, нежно поглядывала на стоявшую у ее ног сумку, раздувшуюся как свиноматка. Спецкор держал между колен аккуратно упакованные горные лыжи. Товарищ Буров был при коробке с телевизором, стоившим, по моим понятиям, 1500, а то и 2. Поэт-метеорист, занявший мадам Лану под премией 15 франков, прикладывался к пузатенькой бутылочке. Опоздал торгонавт. Он был бледен, словно человек, из которого трёхвёдерным шприцем вытянули всю кровь. «Почему вы опоздали?» — грозно спросил товарищ Буров. Таргонавт поглядел на него умирающим взором и всхлипнул. «Вы потеряли паспорт?» — встревожился рук спецтургруппы. «Нет», — помотал головой таргонавт. «А что случилось?» — вмешался друг народов. «Была провокация?» «Нет, я купил себе пиджак за 150 франков, а в другом магазине такой же стоил 110». Эта душераздирающая информация вызвала единодушное чувство сострадания, и несчастный таргонавт не был лишён советского гражданства.